Глава 4. Приключения сэра Ланселота. Когда королю Артуру минуло 25 лет, рыцари и вассалы стали советовать ему жениться. Выбор короля пал на Гвиневру, дочь короля Леодигранса из Камелиара, которая красотой и добродетелью превосходила всех невест в Британии. Когда отец невесты и Мерлин заключали брачный договор, король Леодигранс сказал, что в приданое за дочерью вместо земель, которых у короля Артура и без того довольно, он даст круглый стол, полученный им самим много лет тому назад в подарок от короля Утора Пендрагона, его друга. Король Леодигранс был уверен, что его подарок придется по вкусу королю Артуру, который уже прославился мужеством, благородством и любовью к доблестным рыцарям и их подвигам. Вместе со столом к Артуру должны были отправиться и рыцари, имевшие за ним места. При полном составе их было 150, но многие из них были уже убиты, и в то время их оставалось всего 100. Услышав от Мерлина, что Гвиневру сопровождают 100 рыцарей, которые несут круглый стол, король Артур очень обрадовался. При этом он поручил Мерлину обойти все британские земли и найти еще 50 рыцарей, чтобы пополнить число рыцарей круглого стола. Пока Артур в покоях лондонского дворца ожидал прибытия Гвиневры и возвращения Мерлина, король Бан, оказавший ему содействие в борьбе с 11 восставшими королями, послал своего сына Ланселота ко двору Артура учиться рыцарским подвигам и доблести. Никто, кроме Артура, не знал, кто был юноша. Многие посмеивались, глядя на неуклюжего молодого человека, но его сила заставляла всех относиться к нему с уважением. Многие снисходительно улыбались, но другие предвидели, что он в недалеком будущем превратится в благородного, скромного и отважного рыцаря. При дворе в то же время находился юный Гавейн, сын короля Лота и племянник короля. Молодые люди еще не были посвящены в рыцарский сан, но усердно упражнялись в фехтовании и вызывали друг друга на поединки на арене за городской стеной. Ланселот был сильнее и делал больше успехов, что не мешало молодым людям быть друзьями. Однажды Гавейн явился к королю и попросил у него милости. Ланселот остался подаль, лаская собак, лизавших ему руку. «Государь», — заговорил юноша, — «я прошу тебя посвятить меня в рыцари в день твоей свадьбы». «С удовольствием», — ответил король. «А у тебя, Ланселот, нет никакого желания?» «Пока нет, государь», — отозвался Ланселот. «Я обращусь к тебе с просьбой потом». На другой день, во время королевского обеда, в комнату явилась старушка, сгорбленная, хилая, убеленная сединами, и припала к коленям короля. «Что с тобою? Чего ты хочешь?» — спросил ее Артур. «Справедливости, государь», — проговорила старуха слабым голосом, заливаясь слезами. «Иначе я умру у твоих дверей, где ты вершишь суд, прославленный народом». «Кто твой обидчик?» — спросил король. «Сэр Карадок из замка Скорби на болоте», — ответила старушка. «Я с сыном выстроили себе из прутьев хижинку на клочке земли у самого болота, под стенами замка богатого барона, в надежде, что там будем в безопасности. Все ненавидят его, но мы держались очень скромно, чтобы и не привлечь его внимания. Едва существуя на своем скудном клочке земли, мы продавали свои овощи управляющему сэра Карадока или окрестным жителям на болоте. Однако скоро наша земля понадобилась барону для расширения его поместья. Он приказал срыть нашу хижину, выбросил наше имущество и выгнал нас. А когда мой сын вздумал с ним спорить, он избил его до полусмерти. Если ты не защитишь нас, нам остается только умереть». «Знает кто-нибудь сэра Карадока?» — спросил король своих рыцарей. «Да, государь», — ответил один из них. «Он могущественный, гордый и дерзкий барон. Он брат сэра Туркина Кемберского, того самого, который пытался убить тебя в Кирлеоне и был среди 11 восставших королей. Сэр Карадок живет в крепком замке по ту сторону болот, на юге от реки, и убивает всякого, кто посмеет пройти через его владение, не заплатив ему дани. А всякая девственница, проезжающая мимо, должна наполнить целое блюдо кровью из своей правой руки». «Как?» — воскликнул разгневанный король. «В нескольких милях от места вашего правосудия безнаказанно творятся насилие, и я ничего об этом не знаю? Неужели вы боитесь этого разбойника больше, чем меня?» Смущенные рыцари поникли головами и молчали. В эту минуту пред королем предстал Ланселот. «Позволь мне, государь, доставить сюда этого тирана», — попросил он. «Тогда ты по справедливости воздашь ему за насилие». «Боюсь, Ланселот, что ты чересчур молод, чтобы противостоять такому сильному рыцарю», — заметил Артур. «Я передам ему только твои слова», — возразил Ланселот. «Он не посмеет оскорбить твоего посланца». «Возьми с собою двух сильных оруженосцев», — согласился король. «И скажи сэру Карадоку, что если он не явится ко мне вместе с тобою, чтобы дать ответ, я сам приду наказать его и сожгу его замок до основания». Многие молодые люди, завидовавшие ловкости и мужеству Ланселота, втайне ликовали, надеясь, что сэр Карадок убьет его, и они избавятся от соперника. Спустя два дня Ланселот вернулся ко двору короля и привел с собою привязанного к коню злого рыцаря, платье которого было измято, испачкано и изорвано, и который, не переставая, ругал Ланселота. Ланселот предстал пред Артуром со своим пленником. «Государь, вот сэр Карадок из замка Скорби на болоте», — доложил юноша. «Он не желал исполнить твоего приказания, но я выждал, и когда он напился и заснул, тайком увез его. Теперь, государь, я думаю, что сэр Карадок пожелает биться со мною, если ты найдешь возможным посвятить меня в рыцари». «Биться с тобою, желторотый мальчишка!» — воскликнул Карадок, силясь разорвать свои путы. «Только бы мне добраться до тебя, я посажу тебя на копье, а, покончив с тобою, буду биться с твоим корольком и его смертью смою обиду, которую ты мне нанес». «Ты слишком молод, Ланселот, чтобы биться с таким сильным рыцарем», — возразил король Артур. «Пусть с ним рассчитается кто-нибудь постарше». «Государь, он мой пленник, и я настаиваю на своем праве первому сразиться с ним», — возразил юноша. «Пусть будет по-твоему, и Господь да поможет тебе», — согласился Артур. «Но я боюсь, как бы дело ни кончилось, печально для тебя». «И для тебя тоже, сладкоречивый король», — ухмыльнулся сэр Карадок. «Потише, сударь, потише», — строго оборвал его король. «Я надеюсь, этот бой разрешит сам Бог. Я узнал, что мера твоих злодейств переполнена». После этого король Артур посвятил Ланселота в рыцаря, а народ толпой направился на арену, чтобы присутствовать при поединке юного рыцаря с грозным разбойником, рыцарем Карадоком. Когда последний был освобожден от пут и облачился в доспехи, он торжествующе взмахнул копьем, предвкушая радость мести. Рыцари сошлись, и Карадок выбил юного рыцаря из седла. Вскочив на ноги, Ланселот крикнул, чтобы противник спешился. Но старый рыцарь предательски на коне бросился на него, желая смять его и пронзить своим копьем. Ланселот ловко избежал удара. Стоявшие кругом рыцари протестовали с возмущением, и Карадоку пришлось опустить копье и сойти с коня. Он снова ринулся на своего юного противника, чтобы поразить его. Однако это нелегко было сделать. Как неискусно владел рыцарь-разбойник мечом, он был до такой степени разгневан, что, не помня себя, стремился лишь убить врага. Он бросался на него, как дикий зверь, и наносил ему удары, один тяжелее другого, но юноша успевал отражать их. Скоро все заметили, что самоуверенность Карадока заставляет его рубить с плеча, куда попало, между тем, как Ланселот становился все осмотрительнее. Вдруг юный рыцарь забежал вперед и с такой силой ударил противника по шлему, что шлем треснул, и Карадок упал на колени. Ланселот предложил ему сдаться, но тот отказался, все еще надеясь победить противника. Тогда юноша нанес ему смертельный удар в затылок. Рыцари и народ приветствовали юного победителя, но тот скромно удалился. Король Артур подарил ему замок Скорби и все земли, принадлежавшие сэру Карадоку. Ланселот приказал отвести бедной женщине хороший участок земли с хижиной и вообще постарался вознаградить потерпевших от несправедливости злого Карадока. Между тем родственники Карадока составили заговор на жизнь Ланселота, но долгое время не представлялся удобный случай, чтобы привести его в исполнение. Когда прибыла Гвиневра, король Артур пышно отпраздновал свадьбу. Во время празднеств сэр Ланселот забавлялся в кругу рыцарей, где скоро все полюбили его за кроткий нрав, за вежливое и ласковое обращение со всеми, с бедными и богатыми, со знатными и простыми. Но вот однажды в июне подул ветер, и в лицо юному рыцарю, смеявшемуся и шутившему в кругу веселых нарядных дам и рыцарей, пахнуло свежестью леса и далеких полей, и его потянуло вдаль. Ланселот покинул веселое общество, приказал оседлать себе коня и принести оружие, и отправился в дремучий лес на поиски приключений. Прошло 2 дня. На 3-й день, около полудня, Ланселота стало клонить ко сну. Он высмотрел большую яблоню, покрытую пышным цветом, сошел с коня и, привязав его к терновому кусту, положил себе под голову шлем и заснул в прохладной тени. Между тем, к этому месту подъехали на 4 белых мулах 4 нарядные дамы в сопровождении 4 слуг, державших над ними на 4 копьях зеленый шелковый балдахин, защищавший их от полуденного солнца. Поравнявшись с яблоней, они услышали сердитое ржание боевого коня, а оглянувшись, увидели Ланселота, спавшего в полном вооружении под тенью ветвей. Дамы приблизились к рыцарю. Одна из них была фея Моргана, злая волшебница, жена короля Лота. Фея Моргана была отдана на воспитание в обитель, и там обучалась она столь многому, что ей стали ведомы все тайны черной магии. Другая дама была царица северных бурь, заносчивая, неприятная женщина. Третья — царица островов. И четвертая — царица болот. Увидев рыцаря, царица болот воскликнула. «Вот счастливый случай! Ведь это убийца моего брата, сэра Карадока, из замка Скорби! Я возьму его в свой замок и замучаю до смерти!» «Хорошо сказано», — одобрила фея Моргана. «Он, очевидно, один из сильнейших слуг короля Артура, которого я ненавижу. Этот рыцарь — сэр Ланселот Дюлак, любимец всех придворных дам, которые ненавидят меня. Я навею на него сон, и он не сможет проснуться». С этими словами злая королева закрыла руками лицо Ланселота и стала шептать какие-то непонятные слова. Юноша не проснулся и не почувствовал, как его подняли и положили на круп коня одного из слуг. Когда в сумерки Ланселот очнулся от сна, он увидел, что лежит в незнакомой комнате на соломе. Он поднялся и, подойдя к узкому окну, увидел, что далеко кругом расстилается сырая топкая степь, а выступавшая на поверхность вода в лучах заходящего солнца казалась кровью. Через окно к рыцарю проникали странные свечения, похожие на те тусклые синие блуждающие огни, которые мелькают по ночам на пустынных болотах. Эти огоньки двигались попарно и, казалось, были глазами злых существ, которые надвигались на рыцаря с холодным влажным дыханием и заглядывали ему в лицо. Ланселот похолодел от ужаса, и волосы поднялись у него дыбом. Огоньки мелькали со всех сторон и теснились вокруг него. Он пытался обороняться от этих глаз, но его удары разрезали лишь воздух. Вдруг он почувствовал острую боль, как бы от маленьких когтей, вонзившихся ему в тело. Боль все усиливалась. Ланселот ударял мечом по воздуху, метался по комнате в надежде избавиться от боли и укрыться от злых глаз, но все было напрасно. Так он промучился всю ночь. Наконец, изнемогая от усталости, он лег на солому и постарался закрыть глаза. Но злые существа не переставали терзать его. Рыцарь невыносимо страдал и не знал, как противостоять злому наваждению. На заре все огоньки исчезли, и отворилась дверь. В комнату вошла девушка в оборванном платье и принесла кусок кислого хлеба и кружку грязной воды. «Госпожа моя велела сказать тебе, что такова будет твоя пища до самой смерти». «Но скажи», — спросил Ланселот, — «как я попал сюда?» «Тебя заперли сюда королева-фея Моргана и 3 королевы-ведьмы», — ответила девушка. «Очевидно, они задумали извести меня. Но за что?» «За то», — ответила девушка, — «что ты убил сэра Карадока, брата царицы болот. «Горе! Мне нет спасения, и никто из друзей не узнает о моей позорной смерти!» «А для того, чтобы заставить тебя побольше страдать, — продолжала девушка, — она ночью послала к тебе болотных духов, чтобы они терзали тебя. Так будет продолжаться до твоей смерти. Но ты — великодушный и храбрый рыцарь, и если обещаешь мне свою помощь, я помогу тебе». «Согласен, ибо это была бы постыдная смерть для рыцаря, — воскликнул Ланселот. — Я провел здесь ужасную ночь. Злые силы терзали меня. Сейчас я должна уйти, иначе королева заметит, что я слишком долго отсутствую, и заподозрит меня. Но вечером я вернусь». Вскоре дверь снова открылась, и явились к нему все четыре королевы в богатых одеяниях. «Сэр рыцарь, — сказали четыре королевы, — как ты, должно быть, уже понял, ты наш пленник. Кто ты такой? Мы отлично знаем. Ты сэр Ланселот Дюлак, сын короля Бана. И сейчас тебе придется выбрать одну из нас четырех. Итак, выбирай, которая из нас четверых будет твоей возлюбленной, иначе же ты умрешь в этой темнице». «Да, это трудный выбор», — сказал сэр Ланселот. «Либо умереть мне, либо избрать одну из вас. Но я предпочту с честью умереть в этой темнице, чем против воли моей взять которую-нибудь из вас себе в возлюбленное». «Что ж», — спросили королевы, — «значит, таков твой ответ, и ты нас отвергаешь?» «Да, клянусь жизнью», — сказал сэр Ланселот. «Я отвергаю вас». С тем они и ушли, и оставили его там одного в горькой печали. День миновал, спустились сумерки, и Ланселот со страхом ждал ночи, когда снова вошла девушка и сказала: «Ты должен обещать мне, что освободишь моего отца, которого Туркин, брат Карадока, посадил в темницу, когда я была еще ребенком. Туркин присвоил себе владение моего отца, а меня, дочь благородного рыцаря, отдал на кухню к фее Моргане, где со мною дурно обращаются. Обещай мне освободить моего отца». «Обещаю. И если Бог мне поможет, я убью Туркина, как убил его брата, сэра Карадока». В глубокую ночь девушка снова пришла к Ланселоту и отворила украденными ключами все 12 дверей. Когда они добрались до выхода, она принесла ему оружие, которое раньше спрятала в кустах, и привела коня. Рыцарь с радостью вскочил на него и взял с собою девушку, которая и указала ему путь к монастырю белых монахинь. Утром она проводила его к дремучему лесу, и вскоре они подъехали к реке, на берегу которой росло дерево, увешанное щитами. Среди них Ланселот с изумлением увидел щиты рыцарей круглого стола. И тут же на деревянной подставке стоял большой медный диск. «Вот я и привела тебя», — заговорила девушка. «Здесь живет сэр Туркин, самый сильный из рыцарей, как гласит молва, которому еще никто не мог противостоять. В подземельях его замка томится много рыцарей, и с ними мой отец, сэр Даррелл. Ударь в диск древком копья». Ланселот ударил копьем в диск, который разбился на куски, и увидел внезапно явившегося высокого рыцаря на черном коне. «Это он!» — воскликнула девушка. «Бог да поможет тебе!» «Что тебе нужно, рыцарь?» — крикнул черный всадник. «Я хочу помериться с тобою силою!» — крикнул в ответ Ланселот. — «Говорят, ты держишь в позорном плену моих братьев, рыцарей круглого стола». «А-а-а, ты из той трусливой банды бабьих прислужников!» — ядовито отозвался Туркин. — «Я презираю тебя». — «Довольно!» — остановил его Ланселот. Подняв копья, они ринулись друг на друга и с такой силой ударили по щитам, что у коней переломились хребты. Спешившись, они снова бросились друг на друга и сражались, нанося друг другу тяжкие удары. Кровь сочилась из их ран, и, наконец, они оба в изнеможении прекратили бой. «Ну, приятель», — высокомерно заговорил Туркин, опираясь на меч, — «ответь-ка на мои вопросы». «Спрашивай», — ответил Ланселот. «Ты самый отважный из всех, с кем мне приходилось встречаться, и напоминаешь одного ненавистного мне рыцаря. Однако я предпочел бы иметь тебя другом, а не врагом, и потому готов выдать тебе всех моих пленников, если ты назовешь себя, и если ты не тот ненавистный мне рыцарь». «Изволь, «Но кого ты ненавидишь и за что?» «Сэра Ланселота Дюлак, за то, что он убил моего брата, сэра Карадока, из замка Скорби на болоте, который был одним из знаменитейших рыцарей нашего времени. В погоне за этим Ланселотом я немало погубил и взял в плен рыцарей». Ланселот засмеялся. «И тем не менее, я первый, чью дружбу ты предпочитаешь ненависти. Знай же, я тот, кого ты ищешь, Ланселот Дюлак, а твой брат был злодей и тиран». «Что ты говоришь?» — воскликнул Туркин. «Ты тот, кого я ищу? Добро пожаловать, Ланселот. И помни, мы не прекратим боя, пока один из нас не падет бездыханным». Они снова бросились друг на друга, как два диких вепря, и яростно наносили и отражали удары, обогряя своей кровью траву. Наконец Туркин изнемог и стал уклоняться от ударов противника. Он уже был не в силах обороняться щитом. Ланселот воспользовался этим и нанес ему удар по шлему. Туркин упал на колени, и тут противник сразил его одним ударом. Затем Ланселот направился в замок Туркина, освободил всех пленников, а также и отца, спасшей его девушки. Он возвратил старому рыцарю его владения, а остальным предложил направиться ко двору короля Артура, пока им не будут возвращены их земли, захваченные Туркином. Ланселот отправился дальше, довольный, что ему удалось спастись от четырех королев-ведьм и что он одержал победу над злым Туркином. Проезжая по дремучему лесу по извилистой дороге, Ланселот вдруг увидел перед собой черную собаку. Она обнюхивала землю, точно искала следы. Рыцарь последовал за нею, а собака, часто оглядываясь, выбежала из леса и побежала через болото. Ланселот поехал за ней и, наконец, увидел вдали холм, и на нем среди деревьев развалины замка. Собака направилась к руинам. Стены во многих местах обвалились, дорожки заросли травой. А когда Ланселот достиг двора, то увидел, что пруд затянуло тиной, ворота заросли чимерицей, а дурман рассеивал по ветру свои семена. Оконные рамы висели на петлях, и мох заполнял все трещины в стенах. Собака перебежала по подъемному мосту к дому, а за нею последовал и сэр Ланселот. Привязав коня, он пошел по полусгнившему, изъеденному червями мосту. Войдя в зал, заваленный гниющими листьями, рыцарь увидел большой стол, а на нем лежащего рыцаря, по-видимому, мертвого. Черная собака была уже тут и зализывала его раны. Подле рыцаря сидела красивая дама. «О, рыцарь!» — плача и ломая руки, воскликнула она, увидев Ланселота. «Сколько ты мне сделал зла!» «Какое зло я тебе сделал?» — ответил Ланселот. «Я даже никогда не встречал этого рыцаря. Сюда привела меня собака, а потому, прекрасная леди, не сетуй на меня, тем более что я глубоко огорчен твоей печалью». «Хорошо, сэр», — промолвила прекрасная дама и снова зарыдала. «Я верю, что ты не тот рыцарь, который смертельно ранил моего супруга. Ему ведь не оправиться от этой раны, если какой-нибудь добрый рыцарь не поможет мне. Но он должен быть отважен и смел, а я едва ли успею найти такого до смерти моего дорогого супруга». «Клянусь рыцарской честью», — возразил Ланселот. «Я готов на все, чтобы помочь тебе и облегчить твою скорбь. Что должен я сделать?» «О, рыцарь!» — воскликнула красавица, и ее прелестные глаза с благодарностью взглянули на Ланселота. «Если ты исполнишь мою просьбу, это будет твоим величайшим подвигом, как бы храбр ты ни был. Дело в том, что мой супруг тяжко ранен рыцарем, с которым он встретился в лесу, и одно только может спасти его. Здесь по соседству в замке живет волшебница, которая сказала мне, что раны моего супруга заживут, если найдется рыцарь, который отважится пойти в полночь в страшную часовню у пруда. Там, у алтаря, он найдет меч и покров, в который завернут мертвый рыцарь-колдун. Этим мечом нужно очистить раны моего супруга и перевязать их куском того покрова». «Дивное дело!» — воскликнул рыцарь. «Но я попытаюсь. Как зовут твоего супруга?» «Сэр, его имя Мелиот де Логер». «Он мой собрат по круглому столу!» — воскликнул Ланселот. «Для него я сделаю все, что в моих силах». Подойдя к столу, он взглянул в мертвенно-бледное лицо раненого. Да, это был сэр Мелиот. «Теперь, сэр», — промолвила красавица, когда Ланселот сел на коня, — «поезжай через болото. Дорога к полуночи выведет тебя прямо к страшной часовне». Когда Ланселот выехал, солнце уже близилось к закату. В течение нескольких часов он ехал по болоту. Наконец, совершенно стемнело, и лишь звезды освещали ему путь. Рыцарь выехал на широкую, поросшую травой дорогу и узнал в ней дорогу, проложенную римскими колдунами. Ему показалось, что он сбился с пути. Пока он стоял в раздумьях, к нему с дорожной насыпи спустилась высокая закутанная фигура, и послышался глухой голос. «Милосердие ради, господин рыцарь, дай что-нибудь бедному нищему». Ланселот подал ему милостыню. «Господь да поможет тебе, бедняга», — прибавил он. «Ветер дует холодный, найди себе приют». «Господь да благословит тебя», — сказал незнакомец. «Доброта, подобная твоей, встречается нечасто. Куда ты держишь путь?» «Я ищу страшную часовню», — ответил Ланселот. Незнакомец вскрикнул, объятый глубокой скорбью. «Господь да хранит тебя и да укажет тебе обратный путь. Что найдешь там, крепко держи и не выпускай из рук до зари, иначе погубишь душу». Незнакомец внезапно исчез, и рыцарь понял, что видел призрак. Он перекрестился и на холме среди тощих деревьев заметил свет, как бы из часовни. Подъехав, Ланселот увидел обвалившуюся в нескольких местах стену и за нею ветхую часовню, в окнах которой сверкал призрачный свет. Пробираясь между деревьями, он заметил, что они все без листьев и без коры. Торчавшие из земли корни этих деревьев как будто пытались опрокинуть его коня, а распростертые сучьи и ветви, казалось, хотели вцепиться в него. Подойдя к калитке в стене, конь задрожал, споткнулся и не пошел дальше. Ланселот соскочил с коня, привязал его к терновому кусту и вошел в калитку. При жутком свете, проникавшем через окна разрушенной часовни, он увидел, что под потолком висят щиты с красивыми девизами, но все они были перевернуты верхом вниз. Многие из них принадлежали рыцарям, которых он знал или о которых слышал, как о погибших или пропавших без вести. Едва он прошел несколько шагов по заросшей травой дорожке, как вдруг увидел, что из часовни вышли 30 высоких рыцарей, каждый на 1 фут выше его. Все они были в черных доспехах, с поднятыми мечами, точно собирались ринуться на него. Эти рыцари двигались бесшумно, а над их обнаженными мечами светились синие огоньки. Они надвинулись на Ланселота, но он с молитвой поднял щит и меч, хотя и похолодел от ужаса. С воем и скрежетом занесли они над ним свои мечи и вдруг подняли свои забрала. Рыцарь оцепенел. Он увидел перед собою мертвецов. Однако Ланселот не поддался страху и громко крикнул: «Именем Господним, сгиньте!» Он шагнул вперед, и они расступились перед ним, но не отставали от него. Войдя в часовню, Ланселот увидел, что она освещена одной лампадой. Часовня была ветхая, и пыль ковром лежала на полу. Стены и окна полуобвалились, деревянные скамьи сгнили. Под лампадой Ланселот увидел лежащего мертвеца, покрытого шелковым покровом. Рыцарь мечом отрезал кусок покрова, и в ту же минуту земля содрогнулась, и стены часовни покачнулись. Кровь застыла у него в жилах, но он стал искать меч, который должен был принести. Увидев его под катафалком, Ланселот наклонился и поднял меч, а затем направился к выходу. Рыцари окружили привидения и пытались отнять у него меч. Но Ланселот не выпускал его из рук, а когда он вышел за калитку, привидения исчезли. У калитки Ланселот сел на своего коня. В это время к нему подбежала красивая девушка. «Храбрый рыцарь, отдай мне покров и меч. Я скорее тебя отнесу их к моей госпоже, супруге рыцаря Мелиота. Он при смерти, и она плачет и сокрушается над ним», — умоляла она. Ланселот вспомнил слова призрака нищего и ответил, что сам вручит меч и покров супруге Мелиота, потому что до зари никому не должен передавать их. Красивая девушка пыталась вырвать у него эти вещи, но он предугадал ее намерение и именем Бога приказал ей отойти. Она с криком исчезла. «Господь, сохранивший меня в эту страшную ночь, да будет мне щитом и дальше», — — воскликнул рыцарь и поехал по болоту, чтобы вручить супруге Мелиота меч и покров. На заре его встретил Мерлин. «Сэр Ланселот», — сказал седовласый чародей, — «тебе незачем ехать в развалины». «Почему?» — спросил рыцарь. «Все, что с тобою случилось, было вызвано злыми чарами», — заметил Мерлин. «Черная собака, приведшая тебя к замку, — это темная сила. Женщина, которую ты встретил в развалинах, была ведьма. Она же явилась тебе в образе красавицы у часовни. Все это одно наваждение королев-волшебниц, увезших тебя в свой замок. Сходство раненого рыцаря с сэром Мелиотом — тоже колдовство. Они жаждали твоей смерти и надеялись, что ты испугаешься в страшной часовне, и твоя душа погибнет, как погибли души тех злых и трусливых рыцарей, чьи привидения тебе угрожали. Тебя спасло твое мужество и великодушие». «Благодарю Господа за то, что Он защитил меня своей благодатью!» — воскликнул Ланселот. Когда Ланселот возвратился в Камелот, и Мерлин рассказал королю Артуру о его подвигах, король сделал его рыцарем круглого стола. «Рыцарь Ланселот», — заметил Мерлин, — «будет больше всех рыцарей достоин уважения, и его подвиги прославят тебя, государь. Однако ему не суждено быть одним из трех, которые добудут чашу святого Грааля».